Глава вторая. Девчонка ему нравилась. С самого первого мгновения, когда увидел ее в клубе, забавляла. Такая милая и невинная. Демон хорошо разбирался в людях. По крайней мере, умел отличить шлюху от примерной девочки. Непонятно, каким ветром эту малышку занесло в злачное место. А ведь предлагал. Разочек пару дней назад хотел ее поиметь. Честно признался, никаких обязательств. Если готова, то он доставит девчонке удовольствие. Но сначала себе. В последнее время шлюхи надоели до скрежета в зубах. Хотелось другую, чистую, непорочную. Даже слегка запуганную. Твою мать. Она его возбуждала похлеще умелых продажных тёлок, готовых за пару сотен баксов отсосать, раздвинуть ноги, а после изображать дикую страсть. Фальшивые стоны, бурные эмоции. Надоело. Хотелось настоящего кайфа. И милая девочка, стоящая сейчас перед ним, готова была отдать ему желаемое. Жаль, что раньше отказалась, а то бы уже насладился ее сочным телом по полной. Кстати, нахрена она сюда вообще приперлась? Вечеринка вовсе не предполагала, чтобы невинные девочки посещали это логово разврата. Парням периодически надо расслабляться, алкоголь, шлюхи и секс до утра. Подальше от шумного мегаполиса и его обитателей. «Что она здесь делает?» — поинтересовался у стоящего рядом беса, когда выхватил в толпе до боли знакомый силуэт. Надо же, какая невинная простота. Ему отказала, а сама приперлась к пьяным мужикам на потеху. Лживая сучка, неужели ошибся в ней? «Это та малышка из клуба?» — бес прищурился, пытаясь навести резкость. Надо же, запомнил. И Демьяну это очень не понравилось. Хотя и вопросов задавать не стоило. Проще понаблюдать и самому разобраться в происходящем. И демон наблюдал. Особенно внутренний. Рычал, показывая свое недовольство, когда к девчонке подошел очередной подвыпивший придурок. Перед этим двоих отшила, видимо, и этого ждет та же участь. Завязался разговор, и глаза демона сузились. Аж на китайца стал похож. Отставил алкоголь в сторону, пристально следя за каждым ее шагом. Жестом, улыбкой, как же бесила его пьяная толпа в тот момент. И внутренний зверь тоже насторожился, как перед охотой. Он не отпустит ее, раз уж сама забрела в капкан, и другим не отдаст, по крайней мере, сегодня. Он хочет ее. На то он и демон, чтобы брать желаемое. Никто не сможет ему отказать, особенно эта малышка. В голове уже давно перегорела красная лампочка и отказали тормоза. Достаточно одного отказа, второго он не потерпит. Но для начала следует ее проучить, чтобы впредь знала, как строить из себя святую невинность. Подозвал одного из охранников, дал пару указаний и направился в свою комнату. Да, в загородном отеле, довольно просторном и дорогом, у него было личное логово. Так сказать, закрытая для посторонних глаз территория. Кстати, мотель тоже был его, на случай подобных вечеринок или важных переговоров, подальше от любопытных глаз. Второе случалось довольно часто, и это место было идеальным для принятия сложных решений. Но сегодня демон хотел расслабиться и получить свою жертву. Завтра он забудет ее имя, а сейчас жаждет насладиться ее телом. «Ну где же ты?» Парень посмотрел на часы. 20 минут, 21. Секундная стрелка слишком громко тикала в пустой комнате. «Давай скорее, а то передумаю». Парни загнали девчонку в ловушку. В коридоре раздался зловещий хохот, пьяные мужские голоса, а через минуту дверь в его комнату открылась. Дуновение ветерка и женский силуэт в желтом сарафанчике проскользнул вовнутрь. Дверь закрылась. Девчонка с облегчением вздохнула, а демон внутри заурчал. Особенно, когда малышка повернулась лицом к горящему торшеру и увидела в кресле его. «Ой!» — произнесла, замерев на месте и выпучив глаза. «Раздевайся». Без предисловий, коротко и ясно. Демон уже рвался наружу, желая получить свою добычу побыстрее. Но его порыв слегка поостыл, когда девчонка начала коситься на дверь. Может, не к нему пришла? От этого хотелось рычать. Еще один отказ, да кем она себя возомнила? Девчонка неуверенно шагнула вперед. Желтый сарафанчик, дурацкий цвет, скользнул по телу, а Демьян впился пальцами в подлокотник кресла. Аж костяшки побелели. Точно, его искала. Вопрос, почему передумала?